Глава 8. «Поехали», — скомандовал начальник, подталкивая меня к лестнице. «Не поеду. Никуда я с вами не поеду». «Хочешь, чтобы я тебя отсюда на плече вынес?» «Нет», — буркнул я, все еще не сдвинувшись с места. «Я не поеду ни в какой Лиссабон». «Ты не поверишь, я тоже». Я не смотрел на него, но почувствовал в голосе улыбку. «Куда тогда?» — не меняя интонации, продолжил упираться я. «Ко мне?» «Нет, за этим я не поеду». «Не за этим, как ты изволил выразиться. Для начала мы с тобой наконец-то поговорим. Я хочу знать причину этих истерик. Идем». Я получил совсем недружелюбный толчок в спину. Пришлось повиноваться. В самом деле, мне не улыбалась перспектива выехать из подъезда дома родителей на плече у своего босса. И самое обидное, убежать от него тоже не представлялось возможным. Вряд ли в этот раз он даст мне это так легко сделать. «Вы обещаете, что не будете приставать ко мне?» — уточнил на всякий случай, перед тем, как сесть в его машину. «Я обещаю. Не делать ничего, чего ты сам не захочешь». Еще одна самодовольная ухмылка с его стороны. После чего Август посмотрел куда-то наверх и помахал рукой. Я поднял голову. «Точно. На нас смотрели. Нет, не мои родители. Анастасия Александровна провожала своего кумира». «К черту!» — выдохнул и решительно сел в его машину. «Сам пристегнешься?» «Сам!» — я рванул ремень безопасности, резко вспомнив, что было в предыдущие разы. Мы плавно тронулись с места, но довольно быстро набрали скорость. Поймал себя на том, что мне нравится даже стиль вождения Августа. С таким автомобилем можно было бы вытворять разные штуки, красоваться перед прохожими. Но он всегда ведет себя очень достойно, хотя явно любит погонять. «Зачем вы делаете все это?» — решил наконец задать ему вопрос. «Сейчас, пока он занят дорогой, есть надежда, что не набросится на меня. Хотя...» — это я поспешил. «Есть ведь еще и светофоры». «Делаю что?» — без тени улыбки спросил мой начальник. «Преследуйте меня. Я должен работать на вас, а не убегать». «Вот и я так считаю. Я тебя честно радушно встречаю, а ты исчезаешь. Приходится мотаться по всему городу. Вылавливать тебя из всяких злачных мест». «Дом моих родителей не злачное место», — буркнул я, понимая, к чему он клонит. Он только скосил на меня взгляд. «Вот об этом мы и поговорим с тобой». «Я не хочу об этом говорить. Буду вам очень благодарен, если вы высадите меня возле моего дома. Или все равно где, я сам доберусь». «Тебе говорили, что ты упрямый. Красивый, нежный и очень упрямый. И еще очень капризный. Нам надо будет поработать над этим». Я заткнулся и отвернулся. На самом деле его слова стали для меня громом среди ясного неба. «Красивый?» «Я допускаю, что у тебя есть причина обижаться на весь свет. Но ты взрослый парень, и пора...» «Ничего не пора. Только оставить меня в покое. Что я вам сделал? За что вы меня преследуете? Издеваетесь? Я только пришел в вашу фирму работать, и все. Чем я такое заслужил?» Не выдержав, видимо, напряжения, перешел на крик. «Вам что, поиграться больше не с кем? Заведите себе того, кто отвечает всем вашим параметрам. Я нормальный. Сколько раз можно повторять?» «Ничего не могу поделать с собой, просто ты мне нравишься». «Вот что ему еще говорить? Уперся рогом и все. Шутки продолжаются». «А я тебе?» К моему ужасу в этот момент мы остановились на светофоре. «Женя, посмотри на меня». Мне пришлось повернуться. Он уже не раз доказывал, что его просьбы и приказы стоит выполнять немедленно. «Что, может быть, пиджак неправильный?» Август выглядел совершенно искренне, когда говорил это. Но я ведь знал, что это новая провокация. Босс легко снял с себя эту часть одежды и забросил на заднее сиденье своего эксклюзивного автомобиля. Теперь он остался в одной белой рубашке. Без галстука. Опять этот треугольник. «Что, думаешь, подкачаться надо?» Этот наглый, самоуверенный бог красоты словно бы изумленно дотронулся до своего идеального пресса. «Нет, ну, я тоже так думаю. Ты не беспокойся. 2 дня качалку пропустил, но я наверстаю. А руки?» Август напряг свой бицепс и неожиданно схватил мою руку. Заставил пощупать себя выше локтя. Каменные мышцы. Я сглотнул. Он же не отреагировал, а продолжил играть со мной. «Достаточно упруги для тебя? Я вот думаю, ноги еще надо подкачать». Он положил мою ладонь себе на колено. «Плоховато? Хуже, чем у твоей невесты?» Я дернул руку. А вот к чему он клонит. Аника. Да, еще там у родителей в квартире он четко дал понять свое отношение к этому. «Хватит уже! Вы не имеете права так со мной обращаться!» — вспылил тут же, позорно покраснев. Ситуация абсурднее некуда. «Мой босс приревновал меня к девушке?» «Послушайте, вам какое дело до моей невесты?» «А ты считаешь это нормально? Встречаться со мной и одновременно флиртовать с девчонками?» Он как будто бы даже обиделся, вот только я при этом в буквальном смысле взорвался. «Что значит встречаться? Я с вами не встречаюсь, а ваши шуточки надо мной уже давно пора прекратить. Пользуетесь тем, что старше и сильнее меня? Постоянно насильно целуете и заставляете прикасаться к себе?» «То есть ты по-прежнему настаиваешь на том, что тебе это не нравится?» «Хорошо. В таком случае мы раз и навсегда закончим этот спор». Август отвернулся от меня и резко втопил педаль газа в пол. Мы рванули с места. Больше он не проронил ни слова до самого своего дома. Он все равно привез меня к себе. Оставив автомобиль на подземной парковке нового высотного здания, он обошел машину и практически вытащил меня из нее. В лифте мы поднимались молча. Я уже боялся что-либо говорить, потому что буквально кожей чувствовал угрозу, исходящую от этого голодного зверя. А что я против него? В который раз не устаю себя об этом спрашивать. Остается только надеяться, что он сдержит свое обещание и не сделает ничего такого, чего я не захочу. Однако надежды рухнули, как только он открыл дверь в свою квартиру, которую и квартирой было трудно назвать. Это был бесконечный лофт, что в длину, что в высоту. Все предметы интерьера такие же большие и мощные, как и их хозяин, а также такие же грубые. Не дав своему гостю даже пикнуть что-то в протест, Август схватил меня за руку и силой куда-то потащил. «Прекратите, вы же обещали!» Он ничего не ответил, а только продолжил свой путь, пока мы не достигли одной из дверей, которую он с силой распахнул и тут же втолкнул свою жертву вовнутрь. Спальня. Темное помещение с огромной белоснежной кроватью в самом центре. И больше ничего. В общем-то, все вопросы снимаются. Ясно, зачем он. Я еще только оборачивался, а Август же уже стянул через голову свою рубашку. «Не бойся». Подлетела ко мне эта груда мышц и схватила в железобетонное объятие. «Я все сделаю аккуратно». Его возбужденный, хриплый до предела голос сделал свое дело. Мгновенно я осознал, что он не остановится по той простой причине, что мое тело отреагировало на все его действия в положительном ключе. Я перестал дышать, когда, продолжая наседать на меня сзади, его рука расстегнула пуговицу на моих брюках, а затем и молнию. Его ладонь уверенно легла ниже моего живота, и, как и тогда в лифте, удовлетворенно провела по моему мужскому достоинству вниз и вверх. Она гладила и ласкала его так нежно, как будто это вовсе не мужчина делал. Я только зажмурился, понимая, что снова попал в его капкан. «Не спеши», — прошептал Август разгоряченно. «Теперь мы сделаем это вместе». Он крепко держал меня одной рукой, чтобы я не вздумал никуда дернуться, а второй подцепил край моих брюк и спустил их ровно ниже ягодиц. И сразу же за ними его указательный палец нырнул под резинку моих трусов. Он потянул их вниз, но материя зацепилась за мою возбужденную плоть, чем заставила своего хозяина задрожать в сладкой истоме. Мне кажется, я потерял себя и уже не соображал, что происходит. Он делал все настолько уверенно, настолько зная, как сделать так, чтобы я потерял рассудок от удовольствия. Спустя мгновение, как только он освободил меня ниже пояса от одежды, его плоть коснулась ложбинки между моих ягодиц. Я хотел испугаться или дернуться от отвращения, но его ладонь продолжила упоительные ласки моего мужского естества, и я даже не заметил, как сам захотел, чтобы он вошел в меня. И он сделал это. Из моей груди моментально вырвался воздух. Это не был стон, мне было больно, но эта боль перекликалась небесными нитями с потрясающим наслаждением, упоением, граничащим с безумием, получаемым мною от его уверенных ласк. Тело Августа двигалось медленно и очень аккуратно, стараясь причинять мне как можно меньше неудобства. Мои глаза закрылись в тот самый момент, когда он совершил последний толчок. И мы взорвались одновременно. На его руке осталось все то, что выплеснулось от наслаждения из меня. Во мне же теперь была частичка его.